Воспоминание восьмое. Андрей. Секс. Утром, заварив хорошего английского чаю и наделав полную тарелку бутербродов с остатками сырокопченой колбасы и любимого сыра с голубой плесенью, Андрей, как обычно, за завтраком включил новенький лэптоп и вышел в интернет, чтобы узнать, что делается в мире, и заодно проверить электронную почту. Среди всевозможного спама, который, несмотря на кризис, продолжал лавиной течь на его адрес, обнаружилось и одно действительно важное письмо — отчет из банка. С помощью этого банка Андрей Шилаев когда-то вел большинство своих финансовых операций. Когда-то. Когда у него были и финансы, и бизнес. Теперь на счету пылилась какая-то мелочевка рублей 80. Но сегодня утром банк вдруг прислал сообщение. На его счет с таким-то номером такого-то числа поступило ни много ни мало 3 миллиона рублей. Откуда они взялись, в письме, разумеется, не говорилось. Но Андрей и сам все прекрасно знал. Теперь он ни на минуту не усомнился в том, что деньги прислала старьевщица, которая купила у него вчера... Что ж она купила? Что за воспоминания? Он потер лоб. Нет. Он решительно не мог вспомнить, что. Да он и не очень старался. Теперь это уже не имело значения. В первый момент Андрей очень обрадовался. С этой минуты опять можно было не задумываться о мелких, но неприятных бытовых надобностях, о которых он начал натужно размышлять, обнаружив, что от всей денежной бандероли осталась последняя купюра. На какие деньги питаться, как оплачивать бензин и другие необходимые вещи. Как только на его банковский счет поступили деньги, все эти докучные будничные вопросы снялись сами собой. Письмо пришло в понедельник, и до самых выходных Андрей искренне считал, что вполне доволен жизнью. Но уже в субботу утром понял, что ошибается. Накануне, поддавшись настроению всеобщего веселья и разгула, какой регулярно охватывает трудящийся народ раз в неделю, вечером в пятницу, именуемую по этому поводу «пятницей-тяпницей» и «пятницей-развратницей». Он неплохо оторвался в каком-то кабаке. Отрывался он, естественно, без Дашки. И в итоге зачем-то привез к себе домой крашеную в красно-рыжий цвет коротко стриженную девицу с огромным бюстом и ногами, длина которых могла бы составить конкуренцию великой китайской стене. Увидев его квартиру, девица надула силиконовые губежки и заявила, что думала, будто он живет гораздо шикарнее, и поначалу порывалась уйти. Но так как Андрей наотрез отказался в этом случае оплачивать ей такси, томно закатила глаза с накладными ресницами и осталась. О чем он пожалел задолго до наступления утра. В сексе девица была вполне так, ну, ничего себе. Ловкая, опытная и весьма-весьма раскрепощенная. Однако он вышел из того возраста, когда мужчине только этого и надо. Ему не хватало еще чего-то. Душевного тепла, что ли, ну, хотя бы как с Дашкой. Так что проведенная с рыжей бестией ночь, несмотря на широкий спектр доставленных ею чувственных удовольствий, поселила в его душе горький осадок. О приятном томлении речи не шло. Кое-как, выпроводив с утра гостью, которая уже вполне смирилась с его квартирой и жаждала продолжения банкета, Андрей тотчас встал под душ. Было такое чувство, будто он в чем-то измазался. И стоя под щекочущими струями воды, которые в этой квартире самопроизвольно меняли температуру и интенсивность, глядя на потрескавшуюся масляную краску на потолке и кое-где потрескавшуюся кафельную плитку, он подумал: «А девица-то, пожалуй, права. Жить в таких условиях и впрямь нельзя. Но на 3 миллиона, а теперь и на гораздо меньшую сумму, за неделю он здорово поиздержался. Вопросов с жильем все равно не решить. И надежного будущего себе тоже не обеспечить. Избавиться от намеков и вопросов Дашки, которая становилась день ото дня все настойчивее, тоже не получится. Умом он понимал, что Даша искренне заботится о нем, тревожится за него, и в глубине души знал, что у нее есть для того все основания. И это-то его особенно раздражало. Чтобы окончательно наладить свою жизнь, нужны были деньги, много и срочно. И способ добыть их у него был. Так что весь субботний день Андрей провел в раздумьях, чтобы такого важного и дорогостоящего предложить старьевщице, чтобы действительно ее заинтересовать. Он перебирал свои воспоминания, мысленно прикидывал, за какую цену он их уступит, как будет торговаться. Правда, торг этот он представлял себе весьма смутно. Эта женщина подавляла его. Все выходило всегда так, как хотела она. С самыми противоречивыми чувствами явился он вечером в бар на Соколе. В запасе у него имелся довольно обширный набор тем, начиная от умения водить автомобиль и всех положительных эмоций, связанных с ездой и приобретением новых автомобилей современных и престижных марок, и заканчивая, ну, в самом крайнем случае, воспоминаниями о становлении, развитии и успехах его прежнего бизнеса, сети кафе быстрого питания. Что там ни говори, а эти воспоминания из самых его любимых. Старьевщица вошла в зал следом за ним, он даже не успел заказать себе традиционную порцию виски. И от того, что появилась она так стремительно, у него возникло чувство, будто она специально крутилась где-то неподалеку, чуть ли не пряталась за углом в ожидании его прихода. Едва поздоровавшись, он тут же начал излагать ей все, что надумал. Но эта странная женщина даже не стала его слушать. И, как он и предполагал, следуя привычной своей манере, уверенно и властно перебила его на полуслове. «Нет, дорогой мой, это все не пойдет. Я тебя раскусила и поняла твой метод вести дела. Ты, как любой бизнесмен, норовишь подороже продать мне то, что не имеет для тебя самого особенной ценности. Бери, мол, Боже, что нам не гоже. Меня такой расклад не устраивает. Я в своем деле, знаешь ли, тоже кое-что смыслю. Если ты хочешь действительно много денег, а ты хочешь именно этого, не возражай, я знаю. Изволь предложить мне что-то такое, что по-настоящему дорого». «Но откуда мне знать, что, по-твоему, дорого, а что дешево?» — с досадой возразил он. «Если тебя не устраивают мои варианты, предлагай сама. А я тебе скажу, согласен я или нет. Я смотрю, у нас уже полноценный торг получается. По всем правилам рынка». Старьевщица поднесла к губам звякнувший прозрачными кубиками стакан из толстого стекла. В этот раз она тоже заказала себе виски, только в отличие от Андрея, со льдом. «Ну что ж, как скажем насчет секса?» «Секса? В каком смысле?» — он не понял. «Да не дергайся ты!» — усмехнулась женщина. «Я не предлагаю тебе заняться сексом со мной. Я предлагаю продать мне все твои воспоминания о сексе, начиная с первых эротических снов и той толстозадой прыщавой девчонки, у которой уехали на дачу родители. Помнишь? Вступительные экзамены в техникум. И заканчивая твоей вчерашней рыжей шлюхой из кабака, которой не понравилась твоя квартира. М? Как тебе такая идея? В глубине души Андрей сразу безоговорочно согласился на ее предложение. Да, эта сторона жизни оставила ему много приятных воспоминаний, но все они были на чисто телесном уровне, душу они не затрагивали. Продать воспоминания о случайных женщинах и интимной близости с ними он был готов без всякого сожаления, в том числе потому, что был уверен, при желании он быстро пополнит коллекцию. Чего-чего, а этого добра всегда навалом.